Глава 29. Дарина. Мне так хорошо. В теле нега и шевелится лень. Тяну с улыбкой, чуть выгибаясь в спине от того, что Вадим рисует узоры пальцами на моей коже. Тру щекой его грудь. Глаза открывать совершенно не хочется. В теле будто косточек нет, такое оно расслабленное. Только вот мышцы немного ноют, напоминая о нагрузках, которые были ночью. И ранним утром. Сейчас утро явно позднее, но шторы плотно задернуты, и можно только догадываться по полоске яркого света, проникнувшего в щелку между полотен ткани. Немного подтягиваюсь, чтобы поцеловать Вадима в скулу. Утыкаюсь носом ему в шею и глубоко вдыхаю. Он целует меня в висок. Лежать на Вадиме очень удобно, хоть и жестковато. Мне кажется, меня от него не отлепить. «Еще одно твое движение, и мы продолжим», — шутливо рычит Вадим. «Угу». Сонно соглашаюсь. «Через 5 минуточек». Зеваю, снова ёрзаю, устраиваясь поудобнее. «Боюсь, 5 минуточек у тебя нет», — говорит Вадим со смешком. «Провокаторша рыжая. Лежишь тут вся такая сонная и тёпленькая, и вдруг 5 минуточек. Даринка». Стискивает меня сильными руками. «Как я тебя хочу». «Я чувствую», — хихикаю. «Хочешь, бери». «Зараза рыжая». Вздыхает обреченно, а потом резко переворачивает меня на спину, нависая. Закидываю ему руки на шею, улыбаюсь и смотрю в эти потрясающие темно-серые глаза. Такие глубокие. Этот взгляд он накутывает и укутывает, будто мягким шелком по коже проходится. Оттенок радужки сейчас похож на графит, такой же глубокий серый с блеском. Вадим просто опирается на свои руки, не двигается. Всматривается в мое лицо жадно и будто изучающе. Не представляю, что пытается разглядеть. Облизываю пересохшие губы. Взгляд Вадима цепляется за это движение. Он шумно выдыхает, на мгновение прикрыв глаза. «Ты чистое искушение», — выговаривает хрипло. Медленно наклоняется, мягко прикасаясь губами к моим, будто снова изучает. Проводит кончиком языка, ныряя между губ. Впускаю его, позволяя углубить поцелуй, который становится жарче, требовательнее, головокружительнее. Наши языки сплетаются, ласкают. Я приподнимаюсь немного, чтобы приникнуть к груди Вадима. Мне до умопомрачения нравится чувствовать его тяжесть на мне. Во мне. Не могу сдержать полувсхлип, полустон. Внутри меня пустота, которую может заполнить только он. Выгибаюсь, вжимаюсь грудью в его торс. Головокружительный поворот, и я оказываюсь сверху. Подо мной сильный мужчина, жилистый, с четкими мышцами, проработанными. Вадим смотрит с таким восхищением, с таким жаром, что мне кажется, будто я горю. «Моя прекрасная амазонка», — лукаво улыбается. «Мой дар. Я в твоих руках», — бросает мне вызов, который я принимаю. Откидываю спутанные волосы за спину, прогибаюсь в спине, выставляя грудь, на которую тут же ложатся сильные пальцы и начинают ласкать. А я опускаюсь и начинаю двигать бедрами, исполнять медленный танец обжигающей страсти. И рассыпаюсь на осколки, чувствуя под собой дрожь мужчины, разделяющего со мной самый пик наслаждения. Падаю ему на грудь, совершенно обессилев. Вадим укутывает меня в свои объятия, и до слуха доносится едва слышное «Моя. Навсегда. Твоя. Только не понимаю, вслух говорю или мысленно». Мне так хорошо, что в голове туман, а по телу гуляют волны наслаждения. Мы долго так лежим, просто обнявшись, впитывая друг друга. Но время идет, и организм требует своего, приходится вставать. Немного стыдно за то, что роскошное и дорогое платье, сверкающей кучкой ткани, валяется на полу. Поднимаю и закидываю на спинку кресла. «Какие виды?» – раздается с кровати. «Смотрел бы и смотрел». «Пошляк», – фыркаю. «Ценитель красоты», — выдает наставительно Вадим. Оборачиваюсь, он закинул руки за голову и нагло меня рассматривает. Краснеть, конечно, после всего поздно, но я же рыжая. Сразу чувствую, как по коже разливается краска. А мне нужно еще пройти в свою комнату, но делать это голышом как-то неловко. «Одолжишь мне халат?» — спрашиваю. «Мой гардероб в твоем распоряжении?» — нахально ухмыляется Вадим. «Можешь выбрать любую рубашку». «Ну что за фантазии?» – притворно вздыхаю. «Никакой оригинальности». Вдруг в сердце вспыхивает ревность. «Я ведь этого мужчину уже считаю своим, и мысль о том, что другие женщины тоже пользовались его гардеробом и таскали его рубашки, страшно злит. Хотя на это права у меня и нет. Я ведь тоже была не свободна. Многим, наверное, одалживал. Звучит зло и обиженно. Понимаю, что глупости, но вот так. Влюбленная женщина – существо нерациональное. Не поверишь, Вадим садится в постели. Никогда и никому. Ненавижу, когда трогают мои вещи. Но только не ты. И если ты немедленно что-нибудь на себя не накинешь, опять будут последствия. Ну нельзя безнаказанно щеголять в таком виде перед изголодавшимся мной. Пискнув, кидаюсь искать чертов гардероб. Только вот не успеваю. Вадим, закинув меня на плечо, утащил в ванную для якобы совместных процедур. Знаю я их. Теперь вся пахну мужским гелем для душа. Зато рубашку Вадим не одолжил. И даже лично застегнул все пуговички. Сам вон щеголяет голым торсом, натянув лишь штаны. Ну и вот кто тут кого толкает на последствия? Хотя я сейчас способна просто наблюдать за мужчиной, пытающимся сообразить завтрак. Я сижу на краю стола и болтаю ногами. Только улыбаюсь, закусив губу, чтобы не комментировать его действия. «И что ты там хихикаешь?» Оборачивается Вадим, стоящий возле холодильника. «Я вообще молчу!» Широко улыбаюсь. «Ну и думаю, что очень повезло нам, что из кофемашины кофе не сбегает. Что ты там ищешь?» Вадим пожимает плечами. У него такой озадаченный вид, что я спрыгиваю со стола и иду к холодильнику. Ныряю под руку Вадиму. «Сколько всего интересного!» Тяну ехидно. «Сколько всего увлекательного!» «Издеваешься?» Целует меня в висок. «Помогать будешь или как?» «Конечно, буду. Беру с полок продукты. Держи». В четыре руки завтрак, который по факту уже обед, удается приготовить быстрее. Нам нет ни до кого дела. Вадим все звонки отклоняет. Мы наслаждаемся друг другом, игнорируя остальной мир. Все выходные вдвоем, вместе. Обнимаемся, целуемся, смотрим фильм. Правда, через некоторое время Вадим осторожно так кладет руку мне на бедро, поглаживает выше и выше. Ковер отлично заменяет кровать. Выходные пролетают с невероятной скоростью. И в понедельник мы едва не опаздываем, потому что будильник игнорируем оба. Слишком не хочется выбираться из-под одеяла, не хочется отрываться друг от друга. «Может, устроим еще выходной?» – предлагает Вадим. «Ты-то можешь», – со вздохом поднимаюсь. «А я человек новый, мне работать нужно. Это будет некрасиво». «Ответственная какая», – ворчит Вадим, тоже поднимаясь. Прищуриваюсь, снова нагло разглядывая его. «Ух, спина какая! И ниже спины тоже отлично». Глаз радует. Сбегаю в свою спальню, потому что вместе мы точно не соберемся на работу. Встречаемся на кухне. Быстрый завтрак и пора ехать. В машине Вадим сразу же с головой окунается в работу. Но это не мешает ему прижимать меня к себе и перебирать мои пальцы. «До вечера», — целую Вадима. Выпорхнув из машины, спешу в небоскреб. «Мне кажется, что я не иду, а лечу. Хочется кружиться, смеяться и вести себя безрассудно». Но понедельник, офис и проект. Да и коллеги косятся. «Ты такая довольная, видно, выходные удались?» Марина смотрит на меня очень внимательно. «О, тянет Елена. «В пятницу же был миллионерский бал. Я фото уже смотрела. Дарина!» Переводит взгляд на меня. «Платье было просто улет». «А фото уже есть?» Удивляюсь. «Я вообще о них забыла. Светское мероприятие вылетело из головы». «Да...» Елена закатывает глаза. «Сейчас». Быстро листает планшет. «Вот». Разворачивает гаджет ко мне. «На фото я и Вадим. Красиво смотритесь». Марина тоже рассматривает фото. «Ястребовы тоже там были». Елена листает дальше. «Катя красотка, как всегда». А у Артура взгляд такой, будто голову оторвет любому, кто на Катю не так глянет. В разговор вклинивается еще одна коллега. «Он у него рядом с Катей всегда такой». Отмахивается Елена. «Вот бы попасть на такое мероприятие!» Мечтательно вздыхает. «Дарина, а где такое платье взяла? Очень красивое!» «У Ирен», отвечаю. «Но магазин не вспомню. К тому моменту я их обошла сотню, наверное. Тебе год на него копить!» Едко произносит Марина и уходит на свое место. «Я предпочитаю промолчать. Если начать оправдываться или, наоборот, рассказывать, то будет только хуже. Не хочу скандалов. Скоро презентация, нужно работать. Заставлю себя сосредоточиться. Не строчить глупые сообщения, отвлекая Вадима от дел. но в обеденный перерыв лезу в интернет, чтобы почитать о мероприятии. Вадим Стальнов с очаровательной рыжеволосой спутницей и упоминаются в длинном списке фамилий. Много внимания уделено Верховцевым, Ястребовым и прочим птицам более высокого полета. Рассматриваю фото и не верю, что это я, будто Золушка. Я не могу не отметить, что Элла все-таки меня здорово выдрессировала. Нигде не сутулюсь, голова поднята. Кажется, первый выход не вышел комом. Вторая половина дня тянется и тянется, а хочется уже домой. Я ужасно соскучилась. Наконец, как на крыльях, лечу из офиса. Сбегаю по ступеням прямо в руки Вадиму. Соскучился. Улыбается он, оставляя быстрый поцелуй на моих губах. И я, признаюсь, ужасный день, долгий такой. Поехали домой. Вадим открывает дверь, и я вижу огромный букет огненных роз. Какая красота! Сев на сиденье, беру цветы, зарываюсь в них носом. Они потрясающие, спасибо. Некрасивее тебя? Произносит Вадим серьезно. Подаюсь к нему, тянусь за поцелуем, ужасно соскучилась. Поцелуй вспыхивает на губах обещанием, только вот поездка кажется бесконечной, будто специально испытывая нас на прочность. Хорошо, что мое пылающее лицо можно спрятать за букетом, потому как в машине мы вели себя прилично. Почти. Но и этого хватило, чтобы я вся полыхала. После таких ласк украдкой об ужине мы вспомнили глубокой ночью. Но нас такие мелочи не интересовали. Мы каждую свободную минуту проводили вместе, да и не свободную тоже. Пока Вадим работал, я находилась рядом. Дни пролетали в абсолютном счастье. На работе успехи небольшие, но они есть. Проект идет, а со мной рядом любимый мужчина. Я пока призналась в этом только себе, но совсем скоро смогу сказать об этом открыто. Поэтому совершенно спокойно принимаю звонок от мамы. «Привет, мамуль», — улыбаюсь. В ответ получаю. «Дарина, ты какого черта творишь? Совсем умом тронулась?» — кричит мама. Такой злой я ее видела всего несколько раз. И не понимаю, что случилось. «Мам?» — начинаю осторожно. «Моя дочь эскортница!» — кричит мама, вгоняя меня в шок. «Это у тебя такая работа в Москве? В рекламный отдел пригласили, да?» «Ну, хорошо же ты себя прорекламировала. Не зря училась. Никита, тебе мало было?» Подалась за мужиком побогаче. Я-то думала, что мы смогли тебя прилично воспитать. Да, видать, красивой жизни слишком сильно захотелось. Дарина, немедленно домой, или ты нам не дочь? Кричит мама ужасные слова, обвиняет меня в жутких вещах, как грязью облили. Я просто стою посреди гостиной и хлопаю глазами. Я не сразу осознаю глубину обвинений, но когда до опешившего мозга доходит, всхлипываю, прижав пальцы к губам. Слезы обиды вскипают в глазах. Слышать такое от мамы — это разбивает мне сердце, убивает меня просто. «Мам, это неправда?» Пытаюсь перебить ее дрожащим голосом. «Мам, неправда?» — кричит она. «Как ты могла опуститься до такого? Я была уверена, что с Никитой ты рассталась, здраво рассудив, что вы не пара. Слишком разные. А тут ты просто нашла мужика побогаче. Прыгнула в постель к этому металлопрокатчику». «Да что за глупости? У меня шок, оторопь. Эти обвинения просто в голове не укладываются. Это не глупости», — рявкает мама. «Это позор. Лита раскрыла мне глаза на твой срочный отъезд». Услышав ненавистное имя, я даже плакать передумываю. «Лита! Эта стерва нашла лазейку. Не смогла меня достать сама, так зашла через родителей. Змеища какая, гадина. Ты сама сорвала помолвку». «Конечно, Никита – мышь церковная по сравнению со Стальновым, чтоб ему. И не отпирайся, фото я видела. Ну, пролезла ты вверх содержанкой, а дальше что?» «Мам, мам, все не так!» Пытаюсь достучаться до родительницы. «Скажи, ты сейчас у него?» – требовательно спрашивает мама. «И не ври». «Да», – отвечаю тихо. «Собирай вещи и немедленно домой», – командует. «Права была Лита, хоть я и не верила». А ты и правда в содержанке подалась. Позор, просто позорище. «Дарина, как ты могла? Я даже не в шоке, я в ужасе. Врала, что живешь у подруги. Все вещи кинула у Никиты, теперь вон они в сумках стоят. Господи, да за что нам такое, а? Трусы хоть тебе любовничек купил?» Все происходящее – это просто бред какой-то. «Мама, у меня женщина строгая порой, но чтобы бросаться такими словами, это в каких же красках Лита им все расписала, стерва такая?» «Папа с тобой вообще разговаривать не хочет». Еще один нож летит мне в сердце. Растил принцессу, а получилось...» Не договаривает. «Да это и не надо. И так понятно, куда меня записали». «Дарина, да чего же ты опустилась?» Сокрушается мама. «Говорить сейчас с ней бесполезно. Лита накрутила ее знатно. Только вот мне от этого не легче. Лита отлично спланировала все, нашла, куда ударить меня как можно больнее. Дрянь. Домой. Немедленно!» Командует мама и отрубает звонок. А я остаюсь посреди гостиной глотать слезы. Не смогла я их сдержать. Это невыносимо больно. Слышать такое от самого дорогого тебе человека. Не замечаю, что телефон падает на пол. Я вообще ничего не замечаю. Я в прострации какой-то отупелой. Перед глазами слезы, и я ничего не вижу. Стою не в силах двинуться. Не слышу, как Вадим меня зовет. «Дарина! Дарина!» Вроде как меня зовут, но я не понимаю. «Дарина!» Рык, рывок, и я прижата к каменной груди. «Дарина! Дариночка, что с тобой? Где болит?» В голосе Вадима паника. «Врача? Сейчас вызову?» «Нет!» Всхлипываю. «Не надо!» Обнимаю его, прижимаюсь щекой. «Это не то!» «А что?» «Ты рыдаешь, да на тебе лица нет!» Кричит Вадим. «Дарина, я сейчас рвану в больницу!» «Нет!» Вжимаюсь в него сильнее, впитывая его тепло, вдыхая такой любимый запах с нотками перца и цитруса. «Пить хочу!» Вадим тут же подхватывает меня на руки, уносит на кухню, осторожно опускает на стул. Потом наливает в стакан воды, подает мне, а сам садится на пол возле стула. Нежно проводит по моему лицу пальцами, стирая слезы. «Ты меня пугаешь? Что случилось?» спрашивает настойчиво. Жадно пью воду, в горле пересохло. Это помогает немного успокоиться. «Лита!» выплевываю зло ненавистное имя. Вадим сразу подбирается, нехорошо прищуривается. «Что это стерва еще сделала?» В его голосе едва сдерживаемый гнев. «Добралась до моих родителей. И я начинаю рассказывать, что узнала от мамы, как все вывернуло». Вадим заворачивает парочку очень витиеватых ругательств, потом сдергивает меня со стула к себе на руки. Качает, гладит по спине. «Совсем с катушек слетела», — рычит Вадим. «С меня хватит. Эта ополоумевшая девка доводит мою любимую девушку и уверена, что все ей сойдет с рук». «Заигралась девочка в этот раз». Вадим как-то умудряется подняться, не уронив меня. Уносит снова в гостиную. Опускает на диван. Сам же поднимает мой телефон, а там горит сообщение. «Вадим мой, а ты ползи в ту нору, из которой выбралась. Мамочка с папочкой тебя очень ждут». Вадим снова ругается, так что уши в трубочку сворачиваются. Он так зол, что даже мне страшно. Снимает свой телефон с блока, делает звонок. «Вечером самолет». Смотрит мне в глаза. «Пора закончить эту историю раз и навсегда. Заканчивай плакать, ты ведь знаешь, что все это наглое вранье». Берет мои руки в свои. «Я обязательно сделаю тебе предложение, но не сейчас, не вынуждена. Просто знай, ты моя, моя любимая, самая лучшая, самая замечательная. И я тебя не обижу сам и никому в обиду не дам. Даже твоим родителям». Он поднимается, тянет меня на себя. «А сейчас идем. Нужно собрать вещи на пару дней».